Глава шестая. «Я с радостью приму твое предложение, Рен». Текору смотрит сначала на меня, а потом на Кантора. «Все же первые доказательства уже имеются. Надеюсь, появятся и более существенные». «Если тебе нужны свидетельства, юный адъютант...» Кантор кладет сухую ладонь на стол. «Вот тебе мое слово. Наш владыка Альдавиан не тот человек, за которого себя выдает. Его методы идут вразрез с тем, что он открыто заявляет. Во время битвы возле Черных гор я видел лично, как он использовал демоническую технику. Все же, я думаю, ему нужны более убедительные доказательства, вклиниваюсь я, и мы скоро их предоставим. Скажите, майор, что вам удалось разузнать?» «События в столице глубоко тревожат Набору, предводителя теней», поясняет Кантор для остальных. «Его беспокойство усугубляется организацией предстоящей аудиенции юных дарований у императора. Обычно он перекладывает подобную работу на кого-то из приближенных, но в этот раз государь поручил ему заняться этим лично. Лио предлагает майору выпить немного вина, и тот не отказывается, благодарно кивая. Юн стреляет в нее таким выразительным взглядом, что мог бы испепелить, если бы его стихией был огонь. Мол, а мне? Однако она даже не обращает на болвана внимания. Насколько я знаю, в живых из верных императору старших офицеров теней осталось не так уж много. Джихвей вроде единственный, кому верят и Альдавиан, и Набору. Приоткрываю еще один неприятный факт для Текору, но брат уже реагирует без отторжения, а с легким интересом. Так что, Джихвея сейчас бросили на другие задачи? Или тоже участвуют в контроле за похищенными детьми?» «Да, он занят немаловажным делом». В этом месте Кантор делает паузу, а потом кривится. «Он ищет тебя, Рен. Так что в столице тебе лучше пока не появляться». «Город мне и не нужен. Надо помешать планам Альдавиана. Найти то место, куда переправили звездных детей». «В этом-то вся и загвоздка», вздыхает глава контрразведки, извлекая карту местности, спрятанную у него за пазухой. «Лиу и Юн поспешно убирают остатки нашей небольшой трапезы, а майор разворачивает перед нами карту столичных окрестностей. Точную информацию мне получить не удалось, но я смог отследить передвижение и повышенную активность кое-каких приближенных императора». Он указывает на несколько точек вблизи столицы. «Все это тайные резиденции Альдавиана. Некоторые принадлежат другим кланам, а парочка вообще считается заброшенными. Однако во все эти места отправлялось снабжение незадолго до начала Имперского Совета». Кантор достает еще несколько бумаг и передает нам со словами: «Копии тех отчетов, что мне удалось получить. Возможно, вас это наведет на какие-то мысли, но я так и не смог понять наверняка, куда именно переместили тех адептов. Мы изучаем карту и документацию, озвучивая различные мысли, но единства среди нас нет. Действительно, сложно понять, куда на самом деле отправили звездных детей. Быстро просмотрев записи по снабжению и оценив все возможные варианты, отмеченные на карте, высказываюсь первым. Император подошел грамотно к сокрытию узников. Все возможные места находятся примерно на одном расстоянии от столицы, и туда довольно легко добраться. Также все они либо расположены на территориях знатных кланов, все еще верных императору, указываю на три отметки на карте, либо на территории кланов, которые были уничтожены во время последних чисток предателей. Сейчас эти земли официально находятся под покровительством Альдавиана, и, естественно, нам никто так просто не предоставит информацию. С отчетами тоже не все так чисто, видимо, они предполагали возможность слежки или попытки освободить пленников, поэтому информация практически одинаковая. Везде указаны запасы провианта, целебные снадобья и пилюли. Майор, у вас есть возможность разузнать дополнительные детали?» Собеседник вздыхает и мерно трет переносицу. «Рен, если бы это было так легко выудить, я бы сделал это еще вчера, но за один день такие вопросы не решаются. Моим людям потребуется время, да и это становится слишком рискованным», признает Кантор. «Император сейчас как никогда бдителен. И даже если мы сможем разузнать, где именно держат детей, нам понадобятся карты местности и чертежи построек. Ты говоришь, пленники, но на самом деле я не уверен, что их держат под стражей. С большей вероятностью они даже не в курсе всего происходящего и могут считать все это особыми учениями или мерами по своему спасению от демонической угрозы. Если все действительно так, как вы говорите, у нас не так уж много времени. К разговору неожиданно подключается Текору. Полагаю, что у меня есть возможность как-то посодействовать. После предательства почти всего высшего командования император лично назначил несколько новых старших офицеров. Двое из них до сих пор находятся в столице и как раз отвечают за логистику. Те отчеты, что нашел майор, могут быть неполными, не содержащими все данные по фактическим поставкам припасов в интересующие нас точки. Думаю, что я смогу выцепить больше информации из новых офицеров. Раз множество теней погибло или утратило доверие императора, значит, на время армия возьмет на себя часть их функций. Тем более, что среди военных после уничтожения предателей, наверное, не осталось тех, кто может пойти против государя. Или, по крайней мере, они скрывают свои истинные взгляды. «Что насчет генерала Кариссы?» — уточняет Кантор, допив свое вино и жестом попросив Лиу пополнить его бокал. «Она всецело верна ему. Если вы окажетесь правы, то генерал вряд ли выступит против императора даже в случае наличия железных доказательств». Со вздохом Текору поднимается из-за стола. «В любом случае, пока рано говорить об этом. Вначале надо сделать первый шаг. Не буду затягивать и отправляюсь выполнять свои прямые обязанности и посмотрю, чем смогу помочь нашему делу». Адъютант покидает нас, а следом за ним спустя некоторое время уходит и Кантор, сказав напоследок: «Я постараюсь помочь и подключить все свои ресурсы, может, и мне что-то удастся разузнать». Еще один день протекает в напряженном ожидании. Трёп Юна и его вечные склоки с Лиу немного развлекают, но когда нет вестей ни от кого, меня начинают посещать дурные мысли. Наоки старается меня отвлечь, чувствуя напряжение и нестабильность моего ядра. Она показывает мне еще одну водную технику, особый способ медитации, который позволяет восстановить внутренний баланс. К концу вторых суток появляется майор, но, увы, без хороших новостей. Ему удалось добыть еще несколько отчетов. Правда, документы старые, за несколько последних лет. Содержат информацию о том, какие происходили ремонтные работы и где. К тому же пропало еще несколько его лазутчиков в рядах сторонников императора. Так что он приказал им всем залечь на дно, чтобы не оборвать все ниточки целиком. Уже ночью к нам присоединяется Текору. Ему удалось получить план некоего дворца. Рискуя своим положением, он сумел выкрасть его у одного из своих ставленников императора на генеральский пост. Карта с подробной планировкой всей территории, вот только единственная загвоздка. Неизвестно, где конкретно она находится. Осталось это выяснить. Мы сопоставляем полученную Текору карту с отобранными прежде локациями, однако получаем сразу несколько схожих мест. «Секундочку», — привлекает наше внимание Кантор. «У меня есть идея. Стоит посмотреть в новых бумагах, что я принес». «Согласен», — я начинаю улавливать ход его мыслей. «Глянем, где и когда проводились ремонтные или строительные работы. Под такое количество гостей нужно обширное жилое пространство. Даже если бедняги не сидят под замком, за ними все равно нужно присматривать. Скрытно или явно. Перелопатив кипу отчетов, мы обнаруживаем, что больше всего ремонтных и строительных работ проводилось на территории клана Штормового Ветра, который выступил против Альдавиана. Эти масштабные преобразования осуществлялись давно, еще когда клан не встал на сторону предателей, и спонсировались лично из казны с целью постройки гостевого императорского дома. Таких строек, судя по отчетам, было несколько, но именно на территории Штормового Ветра было потрачено немало государственных средств. Теперь, сопоставив две зацепки, мы изучаем местность и обнаруживаем точное местоположение нашей цели — загородного гостевого дворца для самого владыки. «Я в этой операции участвовать не смогу», — сразу предупреждает Кантор. Мое отсутствие вызовет слишком много подозрений, да и у меня сейчас есть чем заняться в столице. Поэтому рассчитываю на вас. Составив план, начинаем действовать. Выбраться из столицы оказывается непросто, но лишь для меня. Поэтому я выдвигаюсь один. Остальные, разбившись на пары, покидают город без особых проблем. Я же по пути к воротам меняю несколько личин, заметив, как теперь эта техника дается мне легко. Буквально на ходу, прикрывая лицо капюшоном, меняю облик, составляя новый образ из нескольких людей, которых вижу по дороге. У самой цели, скопировав лицо одного из приметных торгашей, подхожу к исполинским воротам. Что-то нечленораздельно мычит стражник с недовольным видом, протягивая ко мне руку. «Ты же знаешь, каков сейчас порядок», — решает уточнить он. В подставленную ладонь падают несколько солеев, и его глаза на миг округляются, но он старается не подавать виду. Одобрительно кивнув, пропускает меня наружу. На границе с территорией штормового ветра мы вновь разделяемся. Юну и Лиу достается простая задача — раздобыть пару добротных повозок, чтобы вывести детей. Я даю им достаточно денег, чтобы, если потребуется, не привлекали внимания кражей, а просто взяли и купили. Договорившись о точке встречи, хорошенько маскируемся и вскоре отправляемся вглубь территории павшего клана. Все необходимое мы купили по дороге. Лица прикрыты тканевыми масками, в которых оставлены прорези для глаз, а верхние одежды выбраны так, чтобы не выдавать нашу принадлежность к какому-либо роду или секте. Верные псы императора здесь повсюду. Благо, вокруг хватает рощ и небольших лесков, так что я вместе с Текору отлично справляюсь с нашей маскировкой. Поначалу братец помогает мне, но вскоре оставляет это дело полностью на меня. Все равно в сравнении с моим этапом рубинового феникса он сейчас как ученик против учителя. Я даю свободу своей технике оплетающего побега, выращивая естественные укрытия на нашем пути. Благодаря обильной растительности мне удается местами даже менять местность, где это необходимо. Над зачисткой клана предателей тени поработали явно, качественно. То и дело нам попадаются выгоревшие остовы родовых построек. По остаткам планировки несложно догадаться об их предназначении. Сам клан Штормового Ветра считался незначительным как по силе, так и по численности. Даже центральная усадьба значительно уступает своими размерами тому же загородному имению Золотой Сакуры. Однако наш путь лежит еще дальше, к новому дворцовому комплексу, созданному специально для императора. Интересно, под каким предлогом изначально подавались эти строительные работы? Чем третьестепенный род мог так заинтересовать его? Мы стремительно продвигаемся вглубь территории и, наконец, достигаем той самой точки, отмеченной на карте. «Вот и оно», — произносит Наоки, пока мы наблюдаем с расстояния за активностью вокруг здания. Текору проделал великолепную работу, достав план этого дворца. Судя по нему, нам надо проникнуть на подземный этаж. Территория густо засажена деревьями, а перед центральной пагодой раскинулся изысканный сад. Невысокие декоративные деревья создают тенистые аллеи, не препятствуя обзору. Развернув сеть из растительных побегов, я тщательно изучаю маршруты патрулей. Тени, используя свои техники, скользят в тенях, почти неразличимые для обычного глаза, но для меня их передвижения складываются в четкую карту. С ее помощью я и прокладываю наш путь. Мы продвигаемся через кроны, замирая при малейшей опасности. Несколько раз я заставляю деревья поскрипывать, отвлекая противников от нашего маршрута. Проникнув во дворец, мы без труда минуем первый этаж и спускаемся ниже. Однако на подземном уровне нас встречает неожиданно плотное кольцо охраны. По пути я достаточно поэкспериментировал со своей техникой, чтобы понять разницу в прорыве на новый этап. Сейчас, когда моя сеть опутала весь дворец изнутри и снаружи, постепенно проникая в самые его недра, решаюсь опробовать еще один вариант исполнения. Сосредоточившись, я визуализирую необычные растения, которые должны прорасти из моей живой сети. Тончайшие побеги пробиваются сквозь щели между плитами, укореняясь в незаметных уголках. Крошечные бутоны, наполненные дурманящим сладостным ароматом, раскрываются, выпуская облака пыльцы. Эффект не заставляет себя ждать. Охрана погружается в глубокий сон. Даже неуловимые тени поддаются сонной истоме, сворачиваясь в клубок прямо на холодных плитах, словно утомленные дети. Спускаясь на подземный уровень, я модифицирую наши маски, вплетая в них защитные растения от дурманящих спор. Мощь цветов превосходит ожидания, даже звездные дети в одной из комнат погружаются в сон. Оценив ситуацию, я решаю облегчить наш путь к отступлению. Используя разветвленную сеть, распространяю сонные чары по всей территории дворца и прилегающим участкам. Наоки с помощью водной техники вскрывает двери, а Текору помогает мне выносить детей наружу, попутно осматривая их состояние. В процессе он приглушенно сквернословит, получив первое подтверждение моим словам. То ли еще будет. Внезапно мое внимание привлекает приближение группы мощных аур, каким-то образом избежавших воздействия моей техники. Привычным жестом я сигнализирую о приближении опасности. Ситуация изменилась. Теперь из незваных гостей мы стали хозяевами положения. С этой мыслью я выступаю в коридор навстречу возможному противнику. Почти не удивляюсь, когда вижу Джихвея с двумя дюжинами бойцов, чьи головы окутаны защитным воздушным коконом. Лидер жестом дает своим соратникам команду остановиться, а сам выступает вперед. Тут даже гадать нет смысла, кто осмелился нарушить планы нашего владыки, надменно произносит тень. Неужто ты думаешь, Рен, из лесных холмов, что это сойдет тебе с рук? Снимай эту тряпку с лица! Твоей предательской аурой пропах весь дворец, выплевывает противник. Я как раз прекрасно помню свою клятву — оберегать империю от угроз внешних и внутренних. Ваш владыка, перенявший лучшие обычаи трупоедов, этот проклятый кровопийца, веками убивающий детей, воплощает собой самую страшную из таких угроз. И, похоже, такая мне выпала доля — избавить от него нашу державу. Тени звереют прямо на глазах, услышав оскорбление государя. Полай, пока можешь, безродная дворняга. Несмотря на твою гнусную породу, наш господин приютил тебя. Даровал прощение и ответственную миссию, чтобы ты мог искупить свои грехи перед ним. В качестве послушной шавки ты бы прожил гораздо дольше, но сейчас это уже не важно, тебе придется сдохнуть. Много болтаешь, Джихвей, перебиваю его, давая друзьям время вынести детей через другой ход. Это от страха? Или словесного недержания? Скрипнув зубами, тень бросает. В прошлый раз ты помог мне получить повышение по службе, сделав всю грязную работу за меня. А сейчас, когда я принесу владыке твою голову на блюде, наверняка получу дворянский титул и жирный кусок земли в придачу. Возможно, даже той, что лежит у нас под ногами. Создам свой собственный клан. Не трогать его, он мой, рявкает лидер своим подчиненным. Джихвей вскидывает руки в боевой стойке, и по его коже начинают струиться темные ручейки энергии, словно обсидиановые змеи. Его силуэт подергивается дымкой, а движения обретают потустороннюю плавность. Воздух вокруг уплотняется и искажается, будто от невыносимого жара. По камням пробегают мельчайшие трещины, окружающую пыль сдувает прочь. Кажется, что враг вот-вот рассыплется на множество сгустков мрака и атакует со всех сторон одновременно. Но я не даю ему такой возможности. Скрипнув зубами, молниеносно выбрасываю кулак вперед, и из моей руки выстреливают древесные побеги. Они пронзают грудную клетку Джихвея в трех местах, прежде чем тот успевает толком среагировать. Глаза тени расширяются от шока и боли. Не веря в реальность происходящего, он изумленно опускает взгляд вниз. Из его груди вырывается хрип, чернейшие проклятия вскипают на языке, но слова застревают в горле, сменяясь булькающими звуками. Последний побег стремительно прорастает изо рта и обвивается вокруг шеи, безжалостно кроша кости. Фигура Джихвея обмякает, и он повисает в смертельных объятиях растительных пут. Охрана замирает, не в силах пошевелиться, их лица искажает первобытный ужас. Только что на их глазах погиб сильнейший боец. А они даже ничего не успели предпринять. Я чувствую, как они ощущают мою подавляющую ауру, в сравнении с которой их собственная сила кажется совсем детской. Одного осознания чудовищной разницы в уровнях хватает, чтобы парализовать их волю. Кто-то роняет оружие, кто-то падает на колени, кто-то просто стоит, дрожа всем телом. Несколько человек теряют сознание, не выдержав колоссального давления ки. Кажется, один из них готов умолять о пощаде, только бы не разделить участь своего командира. «Не двигаться!» Мой голос лязгает сталью. А теперь кто-то из вас расскажет мне все, что он знает. Учтите, мне не нужно оставлять в живых всех. Хватит и одного. Так кто хочет стать этим счастливчиком?